Глава 34. Андрей. Работу приходится задвинуть на ближайшие несколько дней. Таким образом, впервые за несколько лет я беру отпуск. Я сейчас занимаюсь обустройством своего нового гнезда, в котором теперь живут не я и пара приходящих любовниц, а любимая женщина и, главное, дочка. «Спасибо, что помог мне», – произносит Юля, когда мы заходим в мою квартиру. Рядом крутится Нюра, ребенок абсолютно счастлив. Что может быть лучше, нежели когда мама и папа вместе? «Глупости не говори», – отмахиваюсь. «Я не мог поступить иначе. Ты лучше расскажи, как ты себя чувствуешь?» «Устала», – виновато улыбается. «А так все в порядке». «Я тебе подготовил комнату, иди ложись». Я аккуратно целую Юлю в губы. Хотя очень хочется это сделать неаккуратно. Хочется смять ее в объятиях, повалить на кровать и насладиться красивым телом. «Папа, как хорошо, что вы помирились с мамой!» Шепотом сообщает мне Нюра, когда Юля уходит в свою комнату. «Ну а ты как думала?» Подмигиваю. «Пошли, приготовим что-нибудь. Представь, как мама обрадуется нашей стряпне». «Да!» Нюра радостно кивает, и мы идем готовить обед. А я замечаю, что стал ощущать себя совершенно иначе. Будто во мне проснулось что-то еще очень важное. Какая-то другая часть моего «я». «Как думаешь, лучше борщ или куриную лапшу?» «Куриную лапшу!» – выбирает Нюра. Правда, я тоже надеялся, что Нюра выберет именно ее, потому что борщ может и не получиться, а куриную лапшу ничем не испортишь. Мы возимся на кухне часа полтора, потому что куриной лапше неплохо пожарить мясо и сделать салат. И когда все готово, я ощущаю самый настоящий восторг. Мне почему-то доставляет удовольствие приготовить обед для семьи. Хотя не сказать, что я в принципе люблю готовить. «Маме надо отнести!» Нюра уже лезет за подносом. Юле еще нельзя сидеть, она может либо лежать, либо стоять. Так что придется ей ужинать в постели. И когда мы заходим в комнату с едой, Юля расплывается в улыбке. «Это мне?» «Да, лучшие в мире повара приготовили тебе самый вкусный на свете ужин. Надеюсь, тебе понравится». Я торжественно ставлю поднос на тумбочку рядом с кроватью. А Нюра, сев на постель, гордо добавляет. «Папа очень вкусно готовит, а я тоже помогала. Я следила за мясом и сама резала огурцы». «Ты умница!» – ласково отвечает Юля и тут же добавляет. «Папа не просто так поднялся на ресторанном бизнесе!» – смеется. «Он знает, какие блюда самые вкусные!» «Конечно, знаю!» Мне хочется посидеть с Юлей подольше, но мне приходит в голову мысль, что человеку надо спокойно перекусить. Да и ребенка покормить тоже нужно. Поэтому мы с Нюрой возвращаемся на кухню. После ужина я только и думаю о том, что мне очень хочется постоянно быть рядом с Юлей. Меня к ней тянет. Я не представляю, как все эти годы жил без нее. Да, человек от всего отвыкает, как будто. Но теперь я прекрасно понимаю, почему принципиально не искал общества других женщин, таких, с которыми можно было построить серьезные отношения, а вместо этого встречался с самыми настоящими проститутками. Я подсознательно ждал чего-то, а теперь я понимаю, чего. Я очень хотел быть с Юлей, и подсознательно я ждал именно ее, что однажды что-то случится, и мы снова встретимся. Уже поздно вечером, после того, как я уложил Нюру спать, я все-таки решаюсь зайти к Юле. Она лежит и читает книжку. «Можно к тебе?» – аккуратно уточняю. «Конечно», – она откладывает книгу в сторону. «Я думала, ты не хочешь ко мне заходить». «Не хочу. Ты серьезно?» От нелепости такого предположения я теряюсь. «Ну что ты? Я просто подумал, что тебе нужно отдохнуть». «Я отдохнула», — улыбается, а я... Я чувствую, что прямо сейчас ни в коем случае не надо тормозить. Я закрываю дверь и приближаюсь к Юле. «У тебя тут очень уютно». «Правда?» Я думаю сейчас не об уюте. Сажусь на постель, чувствуя легкое оцепенение. Как взаимодействовать с Юлей, если ей нельзя сидеть? Если нельзя сильно тормошить? В итоге я ложусь рядом с ней и начинаю нежно целовать красивое тело. И Юля буквально тает у меня в руках. Ее тонкие пальцы погружены в мои волосы. Ее запах. Такой хорошо знакомый и уже немного забытый. Недолго думая, я полностью раздеваюсь и заныриваю к Юле под одеяло. Продолжая ее целовать, я шепчу совсем тихо. «Если что-то не так сделаю, ты говори сразу». На что Юля мне шепчет одними губами. «Продолжай». И я продолжаю. Какая же разница между любимой девушкой и эскортницами? Совсем другие ощущения, о которых я попросту забыл. Но теперь я вспомнил. И с сегодняшнего дня у меня под боком будет теплая, ласковая, пахнущая ванилью, любимая супруга.